Свалил с работы мужик, через кладбище бежит, видит двое на траве, ему замолчав в тишине. Эй, подвинься, братуха, говорит мужик на ухо, дай потрахать ее мне, мой путь скучает по пизде. Некрофил! Но братуха мужика оттолкнул и еще сильнее дёрги задул. Он на мужика совсем не смотрел, а пыхтел над своей тёлкой, пыхтел. Некрофил! Бедный мужик на колени упал и девку потрахать дать умолял. Если поможешь, то озолочу, дай мне подругу, хочу, хочу, хочу. Некрофил! Жалился братуха наконец, дал ему лопату и сказал: пиздец, вот свежая могила, бери и копай, а потом и вий сколько хочешь, давай, давай, давай. Некрофил! Оказался братуха некрофил, и мужик от страха штаны наложил. У мужика теперь конец не стоит, теперь ходит он срано и на постой мычит. Некрофил! Некрофил! Некрофил! Некрофил! Некрофил! Некрофил!